«Я не думала, что так быстро стемнеет, сэр», — попыталась оправдаться она. «Такие тучи!» «Темно, как в преисподней», — поддержал ее Джайлз, принюхиваясь. «Пахнет новым снегопадом». Кейт наклонился, протянув Фиби руку. «Садись на коня», — скомандовал он. Она послушно поставила ногу ему на сапог, и он посадил ее на коня впереди себя. Прислонившись к нему спиной, она чувствовала биение его сердца. А может, это билось ее собственное? Различала запах ременной кожи, конского пота, запах его тела и волос. Повернув и откинув немного голову, она улыбнулась ему в темноте и осмелилась коснуться его щеки, интимная ласка, к которой Кейта не привык. Он покосился на едущего чуть поодаль Брайана. Каким чужим был для него сейчас этот человек, которого он воспитал и знал мальчишкой, кто назывался его сыном, пускай и приемным. Каким чужим он был для него по сравнению с этой девочкой, которая по возрасту тоже могла бы ему в дочери годиться, а стала совсем другим, его женщиной с большой буквы, от кого он с нетерпением ожидает новых сюрпризов. И не далее, как нынешней ночью. Гостеприимный свет, пробивающийся из окон, становился все ярче. Уже раскрылась входная дверь, и на пороге появился верный вездесущий Биссет. Кейт соскочил с коня, передал поводье Джайлсу, снял с седла Фи.